Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru. Перечитывая заново. Сегодня в этой рубрике мы познакомим наших слушателей со статьей Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читает протоиерей Константин Смирнов. «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Словно бы две жизни было у Ивана Сергеевича Шмелева. Первую знают у нас все. Это жизнь именитого классика русской литературы Серебряного века, певца обездоленных, автора без конца тиражируемой повести «Человек из ресторана», словно бы ничего другого он и не написал. Эта его жизнь, попутно заметим, светлая и беспечальная, резко обрывается в 1922 году. И что было в ней дальше, мало кто знал, кроме того, что он уехал из России, что стал эмигрантом, читай, врагом. Этой фразой ярлыком недавно все наши справочники заканчивали биографии Бунина и Зайцева, Ремезова и Осоргина, Мережковского и Гиппиуса, Арцебашева и Амфитеатрова, Набокова и Алданова. И Шмелева также в этом ряду блистательных, но крамольных имен. Даже обе многотомные литературные энциклопедии 30-х и 70-х годов, претендовавшие не без основания на объективность, не рискнули переступить кем-то означенную опасную черту, ставшую запретительным табу на долгие десятилетия. Нечего и говорить о том, что российским литературоведам тем более не дано было сказать о Шмелеве и же с ним большего. Он словно бы умер в 1922-м, ушел в прошлое русской литературы и вовсе не был еще треть века современником россиян 20-го столетия, не был страстным певцом исконной России, ее златоустом и совестливым летописцем. О, как умели у нас совсем еще недавно казнить забвением, палачески замалчивать тех, кои внесены были в запретительные цензорские рескрипты. Сотни имен замечательных ученых, философов, писателей, живописцев только в наши дни открываются заново, и мы с изумлением узнаем, как обездолили, как обесцветили российскую культуру идеологические жандармы сталинских времен. Среди замолченных и ныне возвращаемых весь Шмелев, а не урезанный не только, что был внедряем в наше сознание как автор своей первой знаменитой повести, ставшей последней разрешенной, единственной, рекомендованной к чтению из всего многогранного его творческого наследия. Светлая страница. Прошлое, детское. О, как надо беречь его, беречь это бесценное, детское. Шмелев, «Светлая страница». В нашей столице одно из самых красивейших мест – набережная Москва-реки, от парка имени Горького с нескучным садом до самых Воробьевых гор, с их кое-где среди университетских корпусов сохранившимися рощами. Здесь, на всем этом многоверстном пространстве, когда-то гнездились приречные предприятия рода Шмелевых, трех поколений. причалы для барж, лодочные станции, купальни с пляжами, портомойни и даже вскоре ставшие известными всей Москве шмелевские бани. На Калужской улице, главной торговой магистрали второй столицы, поселились крестьянские пращеры писателя перед самым нашествием Наполеона. «Мои предки, — писал Иван Сергеевич, — сами чуть-чуть исторические. Один из них, — читал в старинных актах, — бился за старую веру в Успенском соборе, и напре при царевне Софии она велела спорщиков разнять батажьем». Читал я и смеялся, написано «Шмелев из начетчиков». Думаю, из нашего рода, наш род из Гуслицкой волости, Богородского уезда Московской губернии, самого гнезда старообрядческого Морозовского, то есть гнезда знаменитой староверки, боярыни Морозовой, мужественной приверженницы протопопа Аввакума. В деревянном доме, построенном крестьянином Иваном Шмелевым, родился второй в роду Иван, дед писателя, а затем и третий Иван, которому предначертано было более других прославить свою старинную фамилию. Это событие теперь очень важное для всех нас, читающих и изучающих его книги, произошло 21 сентября, 3 октября по-новому, 1873 года. Появление в семье Шмелевых пятого ребенка внесено было в родовые скрижали рядом с другим торжественным актом, построенный дедом Иваном II деревянный Крымский мост на Москва-реке, был увековечен тем, что его переделали на железный. «Сквозной, будто из лесенок», — писал много лет спустя Шмелев, — «я знаю, что прибиты на нем большие цифры, когда въезжаешь в него, то видно». 1873, год моего рождения. Но домашние расхваливали семилетнему Ване Шмелевский мост старый, хороший сосновый был, смолили мы его, дух какой шел, солнышком разогреет, а от железа какой дух. И Ваня восторженно вторил, наш деревянный лучше, приятней. Вот в такой атмосфере торжества старого, патриархального, во всем жизненном укладе семьи, в неприятии всегда худой новизны, рос и образовывался будущий самый русский из всех русских писателей, так писал о нем Константин Бальмонт. Его детско-отроческие годы, самые открытые для всех, широко распахнутые, во всех подробностях рассказана им самим страница его судьбы. И это лучшее в его творчестве, книги о безоблачном утре жизни, какое видится потом во все наши годы таким светлым и чистым, таким полным солнечного сияния, радостным и бестревожно счастливым, что его мы первым вспоминаем, когда хотим уйти от забот, от печали, от зла и ненависти, когда хотим умиротворить свою кем-то или чем-то пораненную душу. Там в детстве созидается в человеке все, чем он будет интересен другим, все, чем заполнится его жизнь». Отсюда же из детства родом весь тот художнический опыт, из коего Шмелев потом черпал всю жизнь и темы, и слова, а главное — родниковый свежести одухотворенность, воспламенявшую все то, о чем ведало миру его темпераментное перо. Однажды, уже став литературным мэтром, об этой светлой странице, так назвал он свой лирический рассказ, посвященный отцу, Шмелев поделился воспоминаниями с критиком, историком литературы Львовым Рогачевским. «Свои детские впечатления я получил главным образом от нашего двора. Здесь, в грязи и пыли, среди сараев и амбаров, была постоянная толчия. Работали плотники, маляры, кровельщики, приходили получать расчеты, галдели, выводили вензеля и короны, вытаскивали из амбаров декорации для балаганов. Художники с хитрого рынка мазали огромные полотнища, создавали волшебный мир чудовищ и героев. Здесь были моря с китами и крокодилами, корабли, диковинные цветы, крыла. Крылатые змеи, черти и скелеты. Здесь во дворе я увидел народ. Здесь я привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Здесь я узнал и полюбил запах дегтя, крепкой махорки, рабочего пота. Здесь впервые почувствовал тоску русской души в песне. У этих лохматых людей, тискавших меня у потной груди, когда я плакал, увидал я впервые тоненькую, трепанную книжку про то, как солдат спас Петра Великого. Во дворе было много ремесленников, мальчишек, сапожников, скорняков, медников. Это были мои товарищи. Они подарили мне много слов, неопределенных чувствований и неосознанных наблюдений». Светлая страница неожиданно прервалась первым горестным событием, каких в его дальнейшей судьбе будет немало. Когда ему было 7 лет, трагически погиб отец, выброшенный на полном скаку из седла молодой необъезженной лошадью. Мягкий, душевный, но и строгий, рачительный хозяин Сергей Иванович горячо любил сына, и тот это чувствовал, понимал, и свою ответную любовь к отцу нес в сердце до своего последнего часа. Увы, такого же сильного чувства не смогла в нем вызвать мать, Евлампия Гавриловна, вечно раздраженная, нещадно поровшая сына за малейшие шалости и провинности, на кои резвый малыш всегда был гораст. Особое пристрастие он питал к говорению. Его фантастическими придумками заслушивались и старый млад, прозвав говоруна беззлобно и любовно «наша балаболка». Когда слушатель не находился или он сам убегал поодиночничать, то и тут говорил с тем, на что падал его пытливый взор. «Я говорил с игрушками», — вспоминал писатель, — «живыми, с чурбачками и стружками, которые пахли лесом, чем-то чудесно страшным, в котором волки... Что это, лес? Не знаю, а волки? Страшное. Я говорил с белыми звонкими досками, горы их были на дворе, с зубастыми, как страшные звери, пилами, с ставшими в треске топорами, которые грызли бревна. На дворе были плотники и доски, живые большие плотники с лохматыми головами и тоже живые доски. Все казалось живым, моим. Живая была метла, бегала по двору за пылью, мерзла в снегу и даже плакала. И половая щетка была живая, похожая на кота на палке, стояла в углу, наказана. Я утешал ее, гладил ее волосики». Вот так входил в жизнь, познавал ее и создавал свой собственный мир будущий писатель. Фантазером оставался он и в гимназии 6-й Московской. Только теперь из забавляющего всех балаболки вырос римский оратор. Так уже в 1-м классе прозвали его однокашники. Послушать истории римского оратора приходили старшеклассники и даже учителя. Не в эту ли пору взошли первые ростки его писательского честолюбия, воспарявшего все более и все выше. До письменный век истории моего писательства, так назвал Шмелев это замечательное время своего фантазерского ораторствования. Затем пришел век письменный. В 3-м классе он увлекся романами Жюля Верна. Это увлечение привело к неожиданному и для него самому результату. Он сочинил в стихах историю путешествия своих учителей на Луну на воздушном шаре, сделанном из необъятных штанов нашего латиниста-бегемота. «Поэма моя», — рассказывал он полвека спустя, — «имела большой успех. Читали ее даже и 8-классники, но на грех попала она в лапы к инспектору. Первый гонорар в виде наказания не заставил себя ждать. Но прежде любопытно воспроизведенная Шмелевым нудная нотация, не взлюбившая его учителя словесности Баталина. И что с такое, с таких лет, и с так неувозительно отзываешься, и так непребрезительно о старых, о наставниках, об учителях нашего почтенного Михаила Сергеевича Соловьева, сына такого нашего великого историка, позволяете себе называть мартыской». Эта история с поэмой имела два последствия – печальное и радостное. Во-первых, по литературе сочинитель не получил переходного балла и был оставлен на второй год. «Но все это было к лучшему», – вспоминал радостное Шмелев. «Я попал к другому словеснику, к незабвенному Федору Владимировичу Цветаеву, дяде Марины Цветаевой, и получил у него свободу. Пиши, как хочешь». Отныне гимназические сочинения стали для него едва ли не самым любимым занятием, тем более что поощряемо оно было Федором Владимировичем всячески. Он ставил мне за рассказы пятерки с тремя иногда крестами, такие жирные, и как-то тыча мне пальцем в голову, словно вбивал в мозги, торжественно изрек: «Вот что мужчина, а некоторые судари пишут мужчина, как, например, зрелый мужичина Шкробов. У тебя есть что-то некое, как говорится, шишка, притча о талантах. Помни, помни ее». С ним единственным наставником поменялись мы на прощание карточками. Хоронили его, я плакал. И до сего дня он в сердце. Однажды пришел к Шмелеву и главный период его истории сочинительства, который он назвал печатным. Это случилось, когда юноша кончал гимназию. Лето перед 8-м классом я провел на глухой речушке на рыбной ловле. Попал на омут у старой мельницы. Жил там глухой старик. Мельница не работала. Пушкинская «Русалка» вспомнилась. Так меня восхитило запустение, обрывы, бездонный омут с сомом, побитые грозой расщепленные ветлы, глухой старик из князя Серебряного мельник. Как-то на ранней зорьке, ловя подлещиков, и тревожно чувствовал, что-то во мне забилось, заспешило, дышать мешало, мелькнуло что-то неясное и прошло, забыл. До глубокого сентября я ловил окуней, подлещиков. В ту осень была холера, и учение было отложено. Что-то не приходило. И вдруг в самую подготовку на аттестат зрелости среди упражнений с Гомером, Софоклом, Цезарем, Вергилием, Овидием, Назоном что-то опять явилось. Не Овидий ли натолкнул меня, не его ли метаморфозы? Чудо? А произошло действительно чудо. Родился писатель. Или, может быть, он и всегда гнездился в балаболке и римском ораторе, но только в этот миг пожелал явиться на белый свет. «Я увидал», — рассказывал о чудесном происшествии Шмелев, «мой омут, мельницу, разрытую плотину, глинистые обрывы, рябины, осыпанные кистями ягод. Деда, живые они пришли и взяли. Помню, я отшвырнул все книги, задохнулся и написал за вечер большой рассказ. Писал я смаху. Правил и переписывал. Переписывал отчетливо и крупно, перечитал. Почувствовал дрожь и радость. Заглавие, оно явилось само. Само очертилось в воздухе, зелено-красное, как рябины. Там, дрожащей рукой, я вывел. У мельницы. Это было мартовским вечером 1894 года. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» прозвучали страницы статьи Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читал протоиерей Константин Смирнов.